Маленький Тобра. Впервые опубликован в газете 17 июля 1888 года. Примечание редакции. Голова обвиняемого не достигала барьера вокруг скамьи подсудимых. Так пишут в английских газетах. Впрочем, об этом деле не сообщалось в печати. Кого могла интересовать судьба маленького Тобры? Несколько долгих, жарких послеполуденных часов присяжные заседатели разбирали его дело, но когда они обращались к нему с вопросом, он только низко кланялся и хныкал. Они признали улики против него недостаточными, и судья утвердил их решение. Правда, тело сестры маленького Тобры было найдено на дне колодца, и кроме него на полмили вокруг не было ни одной живой души. Но девочка могла свалиться туда и случайно, поэтому маленького Тобру оправдали и отпустили на все четыре стороны. Это было не так уж милосердно, как может показаться, потому что ему некуда было идти, нечего есть и нечем прикрыть свое тело. Он вышел во двор перед красным зданием суда и уселся на край колодца, раздумывая о том, удастся ли ему завершить прыжок в его черную воду безвременным погружением в черные воды забвения. На вымощенной кирпичом земле лежал оставленный конюхом пустой мешок, и маленький Тобра, очень голодный, принялся выискивать в нем сырые зерна, которых не заметила лошадь. «Ах ты, воришка! И его только что выпустила карающая рука закона. Пойдем-ка, — сказал конюх, и маленького Тобру за ухо отвели к большому и толстому англичанину и поведали ему о краже. «Что? — воскликнул англичанин три раза подряд, только употребил он более крепкое слово. — Посадить его в клетку и отвезти ко мне домой». И вот маленького Тобру, уверенного, что его заколют, как поросенка, посадили в решетчатый фургон и отвезли к англичанину. «Что?» — снова сказал англичанин. «Сырое зерно? Боже милостивый! Эй, кто-нибудь там! Накормите мальчишку! Мы приставим его к лошадям! Слышите? Сырое зерно! Будь я проклят!» «Расскажи нам теперь о себе», — сказал маленькому Тобре старший конюх, когда все слуги поели и расположились отдохнуть за домом. «Ты не из касты конюхов. Видно, тебя привел к нам желудок. Как ты попал под суд и за что?» «Отвечай, дьявольское отродье». «Мне нечего было есть», — спокойно сказал маленький Тобра. «А здесь хорошее место». «Отвечай о том, что тебя спрашивают», — сказал старший конюх. «Не то я заставлю тебя чистить стойло рыжего жеребца, а он кусается, как верблюд». «Мы тели, маслоделы», — сказал маленький Тобра, ковыряя пальцами ног пыль. «Мы все были тели, отец, мать, брат, он старше меня на 4 года, я и моя сестра». Тели — название касты, члены которой занимаются изготовлением растительных масел. Примечание редакции. «Та, которую нашли мертвой в колодце?» — спросил кто-то, слышавший о суде. «Да», — серьезно подтвердил маленький Тобра, — «та, которую нашли мертвой в колодце». Однажды в деревню, где был наш пресс для выжимания масла, пришла болезнь. Я уже не помню, когда это было. Сперва болезнь поразила глаза сестры, и она ослепла. Это была мата, черная оспа. Мата, то есть мать. Так в Индии часто называют богиню оспы Ситалу. Примечание редакции. Потом отец и мать умерли от той же болезни, и мы стали жить одни. Брат, которому было 12 лет, я, мне было 8, и слепая сестра. Все же у нас оставался вол и пресс, и мы старались жать масло, как прежде. Но сэр Джон Дас, торговец зерном, обманывал нас при продаже, да и вол не хотел нас слушаться. Чтобы умилостивить богов, мы повесили на шею волу гирлянду и украсили цветами большой брус масляного пресса, который проходит сквозь крышу дома. Но все это напрасно, и сэр Джон Дас был безжалостен к нам. «Баб-ре-баб!» — бормотали жены конюхов. «Обманывать ребенка! Но мы-то знаем, что за народ эти бани, не так ли, сестры?» «Баб-ре-баб!» — восклицание изумления, а также скорби. «Бания» — лавочник, ростовщик. Примечание редакции. Пресс был старый, и никто не назвал бы нас с братом сильными, и мы не могли как следует укрепить большой брус в гнезде. «Еще бы», — сказала пышно разодетая жена старшего конюха, присоединившаяся к ним, — «это работа для сильного мужчины. Когда я еще жила в доме своего отца...» «Замолчи, женщина», — прервал ее старший конюх, — «мальчик, продолжай». «Ничего», — сказал маленький Тобра. «Однажды, я уже не помню когда, большой брус сорвал крышу, и вместе с ней упала почти вся задняя стенка дома. Они упали на нашего вола и переломили ему хребет. Так мы остались без дома, без пресса и без вола. Брат, я и сестра, которая ослепла. Мы взялись за руки и заплакали, и пошли по полям прочь от нашей деревни, а денег у нас было всего 7 ан и 6 пайс. В тех краях был голод. Я не знаю, как называются те края. И вот раз ночью, когда мы спали, брат взял 5 ан, которые еще оставались, и убежал от нас. Я не знаю, куда он ушел. Да падет на него проклятие отца. Мы с сестрой просили милостыню по деревням, но людям нечего было нам дать. И все говорили: «Идите к англичанам, они вас накормят». Я не знал, кто такие англичане, но мне сказали, что они белого цвета и живут в палатках. Мы пошли дальше, куда, я вам сказать не могу, и у нас не было больше еды. И вот жаркой ночью, когда сестра плакала и просила есть, мы подошли к колодцу, и я велел ей сесть на край и столкнул ее вниз. Ведь она же была слепая. Уж лучше умереть, чем голодать. «Ай-я-хай!» — запричитали жены конюхов. «Он столкнул ее вниз, потому что лучше умереть, чем голодать». Я и сам бы туда прыгнул. Да сестра еще была жива и звала меня из колодца. Вот я испугался и убежал. И какой-то человек вышел из Маиса и сказал, что я убил ее, я осквернил колодец, и меня повели к англичанину, который жил в палатке, белому и страшному, и он отправил меня сюда. Но никто ничего не видел, и лучше умереть, чем голодать. И потом, она же была слепая и маленькая. «Маленькая», — эхом отозвалась жена старшего конюха. «А что такое ты? Слабый, как птица, жалкий, как новорожденный жеребенок. Что такое ты?» «Я? Я был голодный, а теперь сыт», — сказал маленький Тобра. «И я бы хотел поспать». Жена конюха укрыла его попоной, и маленький Тобра уснул сном праведника.